наши взгляды на жизнь действовать смело, побольше цинизма, диаметрально противоположно. Мы протянем не всем, а только маленьким, беспризорным детям. Действовать смело, побольше цинизма. Наши взгляды на жизнь действовать смело, побольше цинизма, диаметрально противоположно. Побольше цинизма. Часы уже показывали 6 вечера, а заседание продолжалось. На трибуну поднимались все новые люди, в разных вариациях, горячо повторяя одни и те же фразы о неминуемой победе мировой революции, которая принесет освобождение угнетенным на всем земном шаре и гибель всем угнетателям и их прислужникам. Пожилой переводчик на немецкий, едва успевавший в коротких паузах между выступлениями сделать глоток воды, уже не обращая внимания на лежащие перед ним листы с отпечатанным текстом, заученно повторял однообразные слова, время от времени вместо слова «угнетатели», вставляя «эксплуататоры» или «буржуазия» и заменяя угнетенных на «пролетариев» или «народные массы». «Вам не кажется, фрау Зинаида, что они все похожи на кукол с заводным механизмом?» — наклонился к ее уху рыжеволосый Фридрих, несказанно обрадовавшийся в начале заседания тому, что места оказались рядом. Утром хозяин завел их, и они, полные силы, главные энтузиазма, весь день энергично двигают руками, ногами и головой, неутомимо и бездумно двигаясь в заданном направлении, чтобы к вечеру, когда завод кончится, упасть в ожидании утреннего прикосновения руки хозяина, которое позволит им снова начать движение, нет? Нет, сухо ответила она, не желая вступать в разговор на эту тему с малознакомым человеком, и посмотрела на часы. Фридрих, удивленно пожав плечами, отвернулся и сделал вид, что внимательно слушает очередного выступающего. Ирина начала беспокоиться. Вот уже несколько часов она сидела в душном, переполненном зале на торжественном собрании, которые устроили советские товарищи в честь приезда делегации соцрабинтерна, а в ресторан ей надо было попасть заранее, до прихода Мальцева и Тушкевича. Наконец, дружные аплодисменты известили об окончании очередного выступления, провозгласившего здравицу за пролетариев всех стран. «Внимание, товарищи! Сейчас перерыв на 10 минут, после чего мы продолжим наше собрание. Товарищу Петровскому из Пскова приготовиться к выступлению!» Бодрым голосом объявил уже знакомый ей Моисеев, оглядывая присутствующих усталыми, покрасневшими глазами. На секунду, будто только что заметил, остановился взглядом на Ирине и кивнул ей, как старый знакомый. Она выскользнула из прокуренного фойе на улицу. «Отсюда до ресторана пешком 20 минут. Успею», — с облегчением подумала она, отходя от здания, но вдруг услышала за спиной знакомый голос. «Мадам Зинаида, какое замечательное собрание, не правда ли?» — восторженно воскликнул старичок Поль, выходя из тени раскидистой сирени. «Какие чудесные, искренние, убежденные люди эти советские товарищи! Как прекрасно они говорят о светлом будущем человечества! Жаль, что я не очень хорошо знаю немецких, но, честное слово, когда я слушаю их, мне кажется, что становлюсь моложе и готов идти на баррикады». «Дорогой мсье Поль», — Ирина нетерпеливо прервала его тираду, — «мне очень жаль, что выступления не переводят на французский, что не позволяет вам в полной мере насладиться несомненной глубиной выступлений, хотя пафос самих ораторов без сомнения вдохновляет». Старичок восторженно закивал. «Хотя, без сомнения, мсье, для людей с вашей энергией и жизнелюбием не существует нерешаемых задач, и, уверена, баррикады у вас еще впереди. Но я вынуждена извиниться и покинуть вас, мсье. У меня очень важная встреча, на которую нельзя опоздать, даже женщине. Такова жизнь», — одарила собеседника обворожительной улыбкой. «Удачи вам, мадам», — расплылся в ответной улыбке мсье Поль. «Как жаль, что эта встреча у вас не со мной», — приложив руку к груди, склонился в полупоклоне. Без 7:15 Ирина вошла в небольшой ресторан с громким названием «Париж», и, быстро оглядев зал, направилась мимо зазевавшегося метрдотеля в дальний угол, где заметила несколько свободных столиков. На стенах, окрашенных в сочный вишневый цвет, вероятно, чтобы оправдать название заведения, были развешаны многочисленные фотографии и картинки с видами французской столицы. выбрала столик под фотографией Эйфелевой башни рядом с огромным раскидистым фикусом, чудесным образом пережившим 17-й и последовавшие за ним не менее бурные годы, и теперь терпеливо ожидающим перемен, которые могла принести его пыльным листьям чья-нибудь заботливая рука с влажной тряпкой. Села лицом ко входу. Неторопливый круглолицый официант со скучающим видом подошел к столику и, буркнув себе под нос что-то невнятное, вероятно, связанное с радостью по поводу появления гостей, протянул меню. Быстро пробежала глазами перечень блюд. Выбор оказался невелик. Что ж, пусть будет филе осетрины под ореховым соусом. Подняла глаза, но не обнаружила официанта. Обернулась и нашла его у себя за спиной. Круглолицый вперился в фотографию башни с таким видом, будто впервые увидел бессмертное творение инженера Эйфеля. «Извините, товарищ», — Ирина попыталась привлечь внимание, — «будьте любезны». «Все понятно», — удовлетворенно пробубнил себе под нос официант и, неохотно оторвавшись от изучения устройства башни, медленно повернулся, не спеша извлек из кармана блокнотик и карандаш и безразлично посмотрел на нее. «Скоро сюда придут двое важных гостей», — сказала она многозначительно. Кислое выражение, появившееся на круглом лице официанта, говорило, что именно это известие радует его меньше всего. «Очень важных», — на всякий случай добавила Ирина и даже указала рукой вверх. «Очень», — повторила еще раз, уже немного растерянно, заметив равнодушный взгляд круглолицего. «Так вот, как придут, проводите их сюда». «А как же я их узнаю?» — недоуменно поинтересовался он. «Народ сюда много всякого ходит», — обвел рукой почти пустой зал. «Я вижу, товарищ», — Ирина начала раздражаться, — «но все же постарайтесь, окей?» «Угу», — промычал неопределенно. «А пока попрошу принести графин водки». «Целый?» — уставился удивленно и уважительно. «А мне?» — повысив, продолжила Ирина. «Бокал вина». Уголки официанта презрительно опустились вниз, что должно было показать разочарование, внезапно наступившее после обнадеживающего начала. «Любого белого на ваш вкус», — по привычке сказала Ирина, но поняла, что допустила оплошность, потому что официант поднял глаза к потолку, словно пытаясь получить там рекомендации по поводу напитка, а может, вспоминал, осталась ли вообще в запасе хоть одна бутылка. «Все?» — спросил равнодушно, закончив изучение потолка. «Еще рыбу принесите», — Ирина ткнула пальцем в меню. «Три порции», — показала на пальцах. «И еще вот этот салат. А потом, когда они придут, то скажут, чего еще хотят. Окей?» «Водку и остальное сразу подавать прикажете?» — поинтересовался он. «Почему сразу, товарищ?» «Никого же еще нет!» — удивленно воскликнула Ирина, доставая из сумочки мундштук и портсигар. «Но вы-то уже здесь», — возразил круглолицый и, пожав плечами, начал разворачиваться с явным намерением удалиться. «Да, я уже пришла», — повысила голос Ирина, показывая, что разговор еще не закончен, аккуратно вставила папироску в мундштук и положила портсигар на стол, нарочито громко щелкнув крышкой. «И хочу заметить», — указала в сторону фикуса, — «листья у дерева протирать надо». «Хотя бы иногда», — в свойственной женщинам манере перевела разговор на другую тему, чтобы застать врасплох и поставить наглеца на место. «Зачем?» — спросил официант с интонацией, которая навевала на размышления о смысле жизни. «Беспокоюсь, чтобы на одежду пыль не сыпалась», — язвительно заметила Ирина, постукивая ноготками по портсигару. «Может быть, у моих гостей аллергия или астма?» Круглолицый насупился, из-под лобья глядя на привередливую иностранную дамочку. «У нас в Нью-Йорке...» — Ирина никак не могла успокоиться. «За такое безобразие уволили бы на два счета!» «У нас тут не там...» — немного поразмыслив, выдал официант. «Мы тут сами по себе хозяева...» — заявил и уткнулся в блокнотик, изображая, что делает пометки, а затем, довольный собственным ответом, величественно поплыл в сторону кухни... Но по дороге остановился поболтать с другим официантом, недовольно и довольно громко, рассказав тому про фикус, который стоял-стоял, никому не мешал, про чахоточных, которые скоро к ним заявятся, и о резонансе, которого боится дамочка. «При чем здесь резонанс?» — наблюдая, как появившийся через пару минут худенький подросток в синей рубашке на выпуск с трудом передвигает горшок с фикусом к соседнему столику, раздраженно думала Ирина, как всякая женщина, всегда слышащая все, что говорят о ней вокруг. Не найдя ответа, все-таки не выдержала и, махнув рукой, снова подозвала ворчуна, который застыл у прохода на кухню с видом человека, застигнутого мыслью настолько гениальной, что если не двигаться с места и не растрясти, мысль может перерасти в открытие, жизненно важное для человечества. «Простите», — затянулась папироской. «Да чего уж там, не обижаюсь я», — примирительно махнул тот рукой. «С кем не бывает», — выжил из себя подобие улыбки и повернулся, чтобы уйти. «Простите, товарищ, но я еще не все сказала. Еще не все». «Да?» — он извлек из кармана блокнотик и карандаш. «Тогда говорите». «Благодарю», — не смогла не выразить признательность Ирина. «Хочу уточнить», — глянула почти смущенно. «Видите ли, я не очень хорошо говорю по-русски», — круглолицый согласно кивнул. «И образование у меня маленькое», — для наглядности показала кончиками пальцев размер. «Поэтому не дает возможности понять слово «резонанс» в контексте нашего разговора». Круглолицый снова кивнул, уже с покровительственным видом, и даже попытался наморщить лоснящийся лоб. «В тексте нашем разговоре», — начал поучительно, — «выражение резонанс означает, что когда человек болеет, то ему от всяких там причин может стать еще хуже. Понятно?» «Поняла», — Ирина сделала счастливое лицо. «Вы, наверное, хотели сказать слово «кризис»?» Круглолицый осуждающе насупил брови. «Какой такой кризис? Вы что говорите, женщина? Это у вас там», — махнул рукой в сторону выхода, — «по заграницам кризисы, а у нас резонансы. Понятно? Еще чего заказывать будете?» — спросил строго, давая понять, что не испытывает желания продолжать разговор. «Нет, спасибо». Ирина поняла, что снова проиграла. «Вино принесите побыстрее, окей?» Официант кивнул и неспешно удалился. «Резонанс», — усмехнулась Ирина. «Даст Бог, будет тебе сегодня резонанс», — почти весело подумала она, сама удивившись своей уверенности. Вино официант вскоре принес, всем видом показывая, что причина одолжения, которое он, человек, почти постигший секрет устройства Эйфелевой башни, так и быть, делает глуповатой дамочке, всего лишь необъяснимое и несправедливое стечение обстоятельств, ошибка судьбы, странным образом усадившая ее на место за столом, которое по праву должно принадлежать именно ему. Едва она успела пригубить вино, как в дверях появился крупный мордастый мужчина, сразу заполнивший пространство духом уверенной хозяйской власти. Ирине даже показалось, что в ресторане стало тесно, а угодливо бросившиеся навстречу метрдотель и оба официанта по мере приближения к важному гостю съеживались, как прохудившиеся воздушные шарики. Мальцев скорее догадалась, чем узнала Ирина матроса из Балагова. «Неужели один пришел?» — подумала обеспокоенно, но через мгновение увидела за плечом Мальцева лопоухую рыжую голову с веснушчатым скуластым лицом и настороженно бегающими глазками, которые обшарили зал и безошибочно остановились на ней. «Привел!» — подумала облегченная и почувствовала озноб, волной прокатившийся по телу. «Ваши гости, мадам!» — заискивающе сообщил метрдотель, забегая вперед гостей и отодвигая стулья. Мальцев при виде привлекательной корреспондентки расплылся в улыбке и даже раскинул руки так, будто собирался заключить ее в объятия, перекрыв путь семенящему за ним Тушкевичу. Краем глаза заметила, как взволнованный метрдотель подавал знаки официантам, чтобы немедленно протерли стулья для важных гостей. «Здравствуйте, товарищи!» — приветливо улыбнувшись с легким акцентом, сказала Ирина, поднимаясь навстречу. «Меня зовут Зинаида Блюмендорф». «Товарищ Зинаида!» — неровное, со следами оспин лицо Мальцева засветилось, а глаза заблестели. «Ну, я рад!» — протянул руку с изображением якоря на внешней стороне ладони. «Весьма Даже очень рад, басил, потряхивая ей руку. Ай, промашка вышла, повернул голову к Тушкевичу. Нутром я чуял, не надо мне было тебя, Санек, с собой брать. Зычно рассмеялся, все еще удерживая руку Ирины. «Так я могу уйти, Петр Петрович, ежели прикажете», — приглаживая редкие волосы на голове, угодливо предложил Тушкевич. «Да брось, Санек, шучу я. Не понял, что ли?» — снова рассмеялся Мальцев. «Ну, присядем, что ли?» — выпустил, наконец, ладонь Ирины и грузно опустился на стул, сиденье которого буквально за мгновение до того было отполировано расторопанной рукой официанта. «Ты нас, Зинаида, не ругай, что припозднились чуток!» С добродушной улыбкой откинулся на спинку стула. «Дела делали!» — грянул многозначительно. «Но ведь кто? Люди государственной важности. Мы в профсоюзах на стыке стоим между партией нашей и беспартийными трудящимися. Трудовые кадры куем и перековываем!» Ирина, понимающе кивнула. Мальцев, недоуменно оглядев ненакрытый стол, повернул голову к стоящим неподалеку официантов и, выбрав в качестве жертвы Круглолицева, пристукнул по крышке ладонью и недовольно пробасил: «Слышь ты, мордастый!» Открыватель секретов Эйфелевой башни немедленно прижал руки по швам и застыл, как опытный солдат на плацу, поедая начальника преданным взглядом. «Чё пнём стоишь? Инициативу не проявляешь?» — грозно пророкотал Мальцев. «Не видишь, голодные мы, с работы!» «Товарищ Мальцев, Пётр Петрович!» — вмешалась Ирина. «Да я уже для начала заказала всё на свой вкус, даже водку. Окей?» — улыбнулась смущённо. «Ну а я что ему говорю?» — помягчевший Мальцев доброжелательно глянул на Ирину. «Долго еще ждать-то будем?» — снова рыкнул на Круглолицева. «Бегом на камус! Все на стол неси! Слышь, селедочку с лучком тоже не забудь!» — пророкотал вслед официантам, трусцой устремившимся в сторону кухни. Через пару минут стол был накрыт. «Ну, как говорится, Зинаида, за знакомство!» — произнес первый тост бывший матрос и опрокинул в рот стопку. Крякнул, занюхал черным хлебом и закусил селедочкой. «А теперь», — без задержки снова наполнил стопки, — «за прекрасный пол!» Заметив легкую растерянность на лице Ирины, хмыкнул и добавил слово «женский». Пока Мальцев и Тушкевич опустошали графинчик с водкой и поедали закуску, говорила Ирина. Только сейчас, оказавшись с ними за одним столом, она поняла, для чего было нужно высиживать на собрании, слушая однообразные речи. Непринужденно рассказывала им о проблемах борьбы американского трудового народа, в том числе и чернокожего, за освобождение во всемирном масштабе и насущной необходимости правдивого освещения в газетах жизни трудящихся в первом государстве победившего пролетариата. Она говорила и говорила, удивляясь, как легко при помощи услышанных на собрании слов штампуются округлые бесконечные фразы, похожие на таинственные заклинания, которые, проникая внутрь, окутывают мозг дурманящей пеленой, убаюкивают и завораживают, подобно дудочке заклинателя змей. Через четверть часа Мальцев удовлетворенно откинулся, достал папиросу, постучал ее концом по пачке, шумно продул и с удовольствием задымил, снисходительно поглядывая на Тушкевича, который старательно препарировал последний кусок селедки, извлекая из него тоненькие косточки и аккуратно укладывая на край тарелки. «Вот ты, Зинаид, говоришь, герои мы», — заговорил Мальцев. «А ведь нас, таких героев, вся страна!» Затянулся с папиросой, но вдруг поперхнулся, закашлялся, а потом, прикрыв рот ладонью с татуировкой, звучно чихнул. Круглолицый официант, испуганно глянув на важного гостя, что-то шепнул напарнику, после чего горшок с фикусом их совместными усилиями был проворно удален из зала. «Петр Петрович, если не возражаете, я буду кое-что записывать для памяти». Она достала блокнот и ручку. «Возражений не имею», — согласился Мальцев, запыхтев папиросой и надув щеки от важности. «Вы с товарищами своими боевыми «Когда и где познакомились?» — спросила Ирина и приготовилась записывать. Мальцев задумчиво посмотрел на Тушкевича. «Слышь, Санек, ты чуток помоложе будешь, память у тебя посвежее. Мы когда в первый раз познакомились?» Тушкевич, торопливо проглотив кусочек наконец-то очищенной селедки, задумчиво поднял глаза к потолку и зашевелил губами, видимо, желая ответить поскорее, но побаиваясь ошибиться. — Чего, Петр Петрович, кажись, осенью 17-го, да? — неуверенно глянул на Мальцева. — Молодец, Санек, помнишь? — похвалил его тот. — С него самого 17-го. Мы, Зинаида, — глянул хитро, — при помощи городовых познакомились. Ирина удивленно вскинула глаза. Тушкевич радостно закивал и торопливо начал рассказ. «Мы тогда с товарищем Серегиным, но это тот, который в Париже», прервав Тушкевич, пояснил Мальцев, «по поручению солдатского комитета помогали сознательному населению по адресочкам ходить и бывших городовых по квартиркам отыскивать», помотал головой и хихикнул. «Инициатива такая пролетарская была». Они, бывшие прислужники царизма и буржуазного временного правительства, понятно, попрятались все. Вот мы их из их собственных норок-то, в которые они забились, и доставали, — бросил взгляд на Мальцева, который смотрел одобрительно. Да, было дело. Мы их из шкафчиков, из-под диванчиков, как крыс. Жонки их да дети за ноги нас хватали. Не трожь, мол, папку, а мы, понятно, говорим, для кого папка, а для кого прислужник царского режима. Одного такого поймали вечерком и в комитет повели. А как раз на этой самой улице Петр Петрович указал на Мальцева вместе с другими революционными матросами, которые сразу на сторону революции перешли, у костра грелся. Говорит нам, куда ведете-то? Все одно одна ему году мера высшей революционной защиты. Расстрел, то есть. Так чего зря время терять, да патроны тратить? С восхищением посмотрел на бывшего матроса. Ирина опустила глаза, открыла портсигар и достала папироску. Да ладно тебе, Санек. Мальцев нахмурился, неодобрительно глянув на рассказчика, который сразу стушевался и заерзал на стуле. В общем... «Большой у них костер был!» — все же пробормотал невнятно и закруглил воспоминания. За столом воцарилось молчание. Мальцев покашлял, затушил папироску и повернулся, высматривая официантов, которые стояли неподалеку, неотрывно наблюдая за гостем. «Эй, браток!» — снова выбрал Круглолицего. «Ты чего опять столбом стоишь? Подь сюда! Водки еще с камбу занеси!» «И огурчики, и селедочку с лучком и картошечкой повтори». «Эх, селедочка!» — оживился он с лучком да с маслицем. «Ничего нет лучше, да под водочку!» — расправил плечи и откинулся на спинку стула. Ирина заставила себя улыбнуться. «Да!» — глубокомысленно протянул Мальцев, доставая новую папиросу. «Всякое в нашей жизни бывало». «Вот, к примеру, если сказать, Эфилева башня!» — указал на фотографию за спиной Ирины. «Ну вот все говорят, Эфилева башня, Эфилева башня! А вот у нас с Саньком случай был, помнишь?» Вдруг, залившись смехом и помотав головой, обратился к приунывшему было Тушкевичу. «Значит, ехали мы, Зинаида, в гражданскую на поезде в южном направлении. Поручение важное имели по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом в Одессе. В поезде народу тьма, не продохнуть. И тут одной старушке, видно из бывших, приспичило по большой нужде. Живот, не к столу будь сказано, прихватило. Пропустите, говорит, до туалета, хумора. Какой там до туалету, когда в проходах люди друг на дружке сидят?» Посмотрел на Ирину взглядом, обещающим невероятное веселье. Тушкевич оживился и, ожидая продолжения рассказа, чуть не подпрыгивал на стуле от нетерпения. «Ну, мы и, так сказать, говорим, — продолжил Мальцев, — мол, люди мы ваше положение понимающие, но ничем помочь, так сказать, не можем, хотя и предвидим неприятные последствия». Тушкевич хихикнул и подлил Мальцеву водки. «А бабка!» — Мальцев обхватил стопку огромной ладонью, но пить не стал. «Сидит, вся скукожилась, платочком лицо отирает, но чуть не плачет. Видно, шибко ее подперла. Я ей тогда предлагаю, надо же помочь человеку, правильно? Весело посмотрел на Ирину. Ты, говорю, давай в окно. Мы тебя, так сказать, высунем, да и придержим. Она сначала, ну, ни в какую, точно из бывших, повторил он. А потом, видать, совсем скрутила, согласие дала. Мы с братками в окно и этим местом высунули, ну и, в общем, сработало. Обратно ее передаем с рук на руки, веселимся, понятное дело. Ничего, мол, не горюй, со всяким может приключиться. Тут так она на место села, голову обхватила, и взамен того, чтобы облегчению радоваться, в слезы. Это ж надо такое со мной, говорит, со мной, которая Филеву башню видела. Ну, я и говорю ей, ты, конечно, Филеву башню видела, а мы, по твоей милости, жопу твою глядели. И неизвестно, кому больше интересу было, — засмеялся он. Ну, братва, понятно, за животы схватились от такого развеселья. Да, вдруг замолк, покручивая стопку в ладони. Она, слышь, Зинаида, так сразу плакать перестала, глазами зыркнула и затихла, вроде как задеревенела. Снова помолчала, потом опрокинула стопку в рот. В общем, померла бабка в дороге-то, — поморщился. Вроде как заснула. Сразу видно из бывших. Бросил в рот кусочек черного хлеба. Вот те Зинаида и Филева башня. Закончил рассказ и взглянул на Ирину, видимо, ожидая похвалы из-за веселья. Но она поспешно отвернулась, сделав вид, что рассматривает появившихся на небольшой полукруглой сцене печального мужчину с гитарой и темноволосую женщину в черном платье и накинутой на плечи яркой цыганской шали. «Сейчас концерт будет», — сообщил Тушкевич, услужливо наклоняя графин к стопке Мальцева, но тот перехватил его руку и направил горлышко графина в бокал для вина, двумя глотками опустошил, крякнул, слегка поморщился и с хрустом откусил соленый огурец. «Может, и будет», — сказал равнодушно и насадил картофелину на вилку. «Петр Петрович, не сомневайтесь, точнёхонько, говорю, будет. Сейчас уж начнут», — Тушкевич вытянул шею, наблюдая за приготовлениями артистов. «А вообще я тебе, Зинаида, так скажу». Мальцев доел огурец и выпрямился, сделавшись вдруг собранным и серьезным. «Напиши там в своей газете, пусть американские товарищи знают. Мы своих жизней для власти нашей советской не жалели. Мы голодали и мерзли, и стрелять по нам стреляли. И пули в нас еще сидят белогвардейские, и шрамами боевыми тела наши изранены. Но скажи, партия наша, умри! Умрем и не спросим, зачем. Для нас слово партии выше всего, выше всякого личного и мещанского, всяких там фарфоровых слоников, потому как знаем, что для партии нашей пролетарской мы кровные дети, и она никогда нас так запросто на гибель верную не пошлет, хоть и знает, что каждый из нас готов. Партия нам жизнь новую дала, людьми сделала, кем мы были и кем стали, потому и в интернационале песни нашей партийной слова есть «Кто был ничем, тот станет всем». «Вот мы и стали!» — вдруг стукнул кулаком по столу. Метрдотель, наблюдавший из дальнего угла, зыркнул глазами на официантов, которые заметались по залу, не зная, чем еще угодить гостю. Артисты неуверенно переглянулись, сомневаясь, можно ли начинать петь. «Теперь мы тут хозяева! Навсегда!» Мальцев бросил угрюмый взгляд на метрдотеля, который съежился и исчез, будто растворившись в воздухе. От удивления бывший матрос даже потряс головой. «А пока пусть эти нас кормят!» — зычно провозгласил в направлении, где, по его разумению, должен был находиться метрдотель, и перевел мутный взгляд на Тушкевича, беспокойно ерзавшего на стуле. «Ты чего, Санек, на стуль-то и газишь и морду корчишь, а? В гальон никак собрался отчалить. Так прямо скажи, дело житейское. У нас от товарищей, — умильно улыбнулся Ирине, — секретов нету. Потому как сообща одно дело делаем, — плеснув водки себе и Тушкевичу, вопросительно посмотрел покрасневшими глазами на Ирину, потянулся к ее бокалу и недоуменно пожал плечами, когда она решительно накрыла бокал ладонью. Повернулся к Тушкевичу, на лице которого было написано «Нечеловеческое страдание». «Так что предлагаю, прежде чем ты, Санек, отдашь Швартовы в направлении Гальюна, выпить за партию нашу и власть советскую, за товарища Ленина!» Ирина нарочито неловким движением смахнула портсигар на пол и наклонилась за ним. «И товарища Сталина!» — продолжил Мальцев. «Вот так!» — выпил, стоя, чокнувшись с подскочившим с места Тушкевичем. «Да ладно, беги уж, страдалец!» — махнул рукой, опустился на стул и стал извлекать папиросу из пачки. Тушкевич сорвался было с места, но потом словно одумался и, нелепо переставляя ноги, направился в сторону выхода. «Рыбку как? Уже нести прикажете?» — заискивающим голосом тихо поинтересовался, будто ниоткуда появившийся круглолицый официант, сумевший подкрасться незаметно. Она кивнула и, провожая взглядом Тушкевича, соображала, как бы выпроводить Мальцева, который, оставшись с ней один на один, попыхивал папиросой, постукивал вилкой по краю тарелки и поглядывал плотоядно, видно, сомневаясь, можно ли говорить с ней напрямую, без обиняков, о тех естественных и понятных вещах, которые возникают в голове каждого нормального, чуть выпившего мужика при виде красивой бабы, хоть бы и иностранки. Не решился, опустил голову, прислушиваясь к чему-то внутри себя, раздавил папиросу одной пепельницы и, опершись о стол, тяжело поднялся, опрокинув стул. «Я, пожалуй, товарищ Зинаида, я на время тоже отчалю. А то у нас на флоте не принято товарища одного оставлять», — указал головой в сторону выхода. «Но ненадолго», — глянул с пьяной усмешкой. «Смотри тут у меня», — погрозил пальцем и, неестественно, прямо держа спину и чуть покачиваясь, двинулся между столиками к метрдотелю, лицо которого осветилось подобострастной улыбкой, а тело сломалось в поклоне. «Слышь, браток», — донесся до Ирины подобревший голос бывшего матроса, — «проводи-ка меня прямым курсом до заведения». Со стороны сцены послышались гитарные переборы, известившие о начале выступления. «Стаканчики граненые упали со стола, упали, разбились, разбилась жизнь моя». Та-ра-ри-да-ри-дам, та-я-рам-да-ри-дам, да-я-да, та-я-ра-ри-да-ри-дай-дай-дам, та-я-рам-дай-дай-дай-да. Женщина, окинув долгим тоскливым взглядом немногочисленных гостей, затянула романс про милого друга, который ее покинул и не смотрит на нее. Официанты торопливо расставили на столе тарелки с осетриной, украшенной зеленью и ломтиками лимона, подняли мальцевский стул, смахнув с него несуществующую пыль, и поспешно ретировались ближе к кухне. «Пора открывать книгу», — решила Ирина, и, сделав вид, что поправляет веточку зелени на блюде Тушкевича, высыпала из перстня немного коричневого порошка в ореховую подливку. «Теперь матрос», — потянулась было к тарелке на противоположной стороне стола, но заметила Тушкевича, который с умиротворенным лицом вошел в зал. Сделала вид, что протягивала руку за спичками, лежащими на пачке папирос у тарелки Мальцева, и приветливо улыбнулась сотрапезнику. «Хорошо, что вы пришли», — чиркнула спичкой и закурила. «Ну сколько можно играть эту заунывную музыку?» — указала головой в сторону сцены. «Право, будто хоронят кого-то!» — воскликнула почти возмущенно. «А ведь никто не умер пока!» — сказала с ласковой улыбкой. «Пойдите и скажите, пусть сыграют что-нибудь другое!» — приказала капризным голосом. «О, даже не беспокойтесь, Зинечка, это мы мигом организуем!» — с готовностью воскликнул Тушкевич и направился к сцене. Ирина, не сводя глаз с его сутуловатой спины, потянулась к тарелке Мальцева, будто бы положить спички на место, и быстрым движением открыла перстень. Мальцеву досталось больше, чем Тушкевичу. «Так он и сам больше», — усмехнулась она. Романс прервался, будто певица неожиданно для себя самой глотнула воды. Тушкевич, размахивая руками, что-то объяснял музыкантам. «Все», — откинулась на спинку стула. «Теперь надо, чтобы они съели рыбу и подождать полчаса», — посмотрела на часы. Она не испытывала страха или сожаления. «Наверное, эти чувства придут потом. Просто она должна была это сделать». Потому что иначе никак нельзя. Показалось даже, что ненависть ушла, уступив место ожиданию. Кто будет первым? «Очень черное для вас, Зиночка, заказал», — сообщил вернувшийся Тушкевич и опустился на стул. Со сцены донеслась знакомая мелодия. Очи страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не вновь. Тушкевич наклонил голову к тарелке, внимательно рассматривая блюдо, и втянул воздух, принюхиваясь, как собака к аппетитной косточке. «Кажись, осетринка?» «Осетринка», — безмятежно улыбнулась Ирина. «А я рыбку люблю», — протянул он. «А вот, кстати», — вдруг указал на руку Ирины, — «перстенечек-то какой у вас примечательный», — посмотрел, показалось подозрительно. «Весь вечер рассматриваю». «Вот книжечка какая!» Его бегающие глазки вдруг остановились, вглядываясь в Ирину. «Подарок от доброго друга», — заставила себя улыбнуться. «Открывается книжечка?» — поинтересовался он. «А как же книгу читать, если не открывать?» — попробовала отшутиться Ирина. «Это верно!» — Тушкевич взял вилку. «А я вот любил в юности книжонки всякие почитать», — вдохновенно сообщил он. «Книжка ведь это что?» — задал риторический вопрос. «Книга, как известно, источник знаний и жизненных сюжетов», — наживил кусочек осетрины на вилку. «Иной раз бывал так увлечешься, читая, что представляешь, будто ты герой какой!» Положил рыбу в рот. «Свистать всех наверх!» — пророкотал вернувшийся к столу Мальцев. «Но!» — строго как муж глянул на Ирину. «И как вы тут без меня?» — подозрительно посмотрел на вдруг засуетившегося приятеля. «Не скучали?» — спросил ревниво. «Вот, музыку заказали», — будто оправдываясь, пролепетал Тушкевич. «Покушайте, Петр Петрович, а то остынет». Ирина заботливо придвинула тарелку ближе к Мальцеву. «Остынет, подогреют», — пробасил тот, бросив взгляд на метрдотеля, который с готовностью закивал, приложив руки к груди. «Че это? Рыба, что ли?» — поморщился. «Честно сказать, я рыбу не очень уважаю. Ну, кроме селедки, под водочку, конечно. На флоте вот так наелся», — провел ребром ладони по горлу. «Так зачем дело?» — Ирина взяла графин и, ласково глядя на матроса, налила ему полный бокал. «Окей?» «Ну, коли под водочку, да из твоих, Зинаида, рук, то окей. Как говорится, что верно, то правильно». С удовольствием выпил, крякнул и принялся за еду. Ели молча. Рыба оказалась вкусной, но Ирина съела совсем чуть-чуть, делая вид, что увлечена романсами, звучавшими со сцены. «А что, рыбку не доели?» — встревоженно поинтересовался официант у Ирины, когда подошел убирать посуду. «Не понравилось?» «Очень вкусно. Просто я не ем так много, спасибо». «Может, бисквитик к чаю желаете?» — почти с искренним интересом спросил круглолицый официант. Мальцев отрицательно помотал головой. «Сладкое не ем. У меня от него живот крутит. Я лучше покурю и вот их послушаю. Развернулся в сторону сцены, где певица выводила романс, время от времени поглядывая на него и Тушкевича с немым вопросом, то ли поет. Очаровательные глазки очаровали вы меня. Вас много жизни, много ласки, как много страсти и огня. На глазах как-то вдруг сразу запьяневшего Тушкевича выступили слезы. Мальцев слушал внимательно, опершись локтем о спинку стула. Дослушав до конца, повернулся к Ирине. «Любите музыку?» — поинтересовалась она. «Хорошо поет. Надо бы расстрелять!» — весело загоготал он. «Так любите или нет?» — снова спросила Ирина, которой показалось, что она ослышалась. «Может, и люблю», — Мальцев хмыкнул. «Да времени нет на любовь-то. У нас Куклин большой любитель, да?» — повернулся к пьяно улыбающемуся Тушкевичу. Ирина смотрела, непонимающе, переводя взгляд с одного на другого. «Это у нас товарищ есть такой, Куклин», — слегка заплетающимся языком пояснил Тушкевич. «Он как-то еще давно у Шаляпина в гостях был. Да, Петр Петрович, можно рассказать?» «Валяй, Санек». Мальцев облокотился на стол и, подперев голову руками, опустил отяжелевшие веки. Тушкевич оживился. «Пил, значит, Куклин водочку с Шаляпиным. С ним финский коммунист Рахия и еще пара наших была. Не просто водочку, а эстонскую. Из картошечки ее гонят. Выпили чуток, да и начали о театре, актерах, то да сё. Куклин, и скажи сгоряча, таких, мол, как Шаляпин, надо резать. Спрашивает его, почему? Отвечает, талант нарушает равенство. Несправедливо это, говорит, когда один может, а другой нет». Мальцев приоткрыл глаза. «Кстати, Санек, он прав. Этот лозунг надо бы по всем театрам развесить. Очень даже пролетарский лозунг». «И начал потом Куклин вопить с пьян-то», — продолжал Тушкевич. «Что вы, актеры, для пролетариату сделали, а? Какой такой от вас прок для революции? А Шаляпин как заорет голосом царя Ивана Грозного. Встать! А ну, подобрать живот! Как смеешь ты со мной так разговаривать, сукин сын?» «А то он слышал голос Ивана Грозного», — буркнул Мальцев, на лице которого обильно выступил пот, и появились багровые пятна. «Слышал, не слышал, Петр Петрович, а только Куклин вскочил по стойке смирно, да чуть от страха штаны не наложил». Тушкевич хихикнул, но вдруг растерянно замолчал. «Статью-то как напишите? Нам подарите?» — спросил Ирину, и вдруг, приложив руку к животу, начал бледнеть. «Ну вот, кажется, и все», — подумала Ирина и подняла руку, подзывая официанта. «Пожалуйста, товарищ, воды принесите и соды немного. Мне что-то нехорошо», — глянула на Тушкевича, в глазах которого появился недоуменный испуг. «Окей, статью непременно подарю. Только придется еще раз встретиться дня через два. Мне нужны будут ваши воспоминания о событиях гражданской войны». «Пора», — решила и попыталась подняться, обеими руками ухватившись за руку подошедшего со стаканом воды официанта. «Неплохо!» — вскрикнула она и начала медленно оседать на пол, краем глаза заметив, как захрипевший Мальцев, падая на бок, потянул за собой скатерть. Бледный Тушкевич кинулся было ему на помощь, но вдруг, скрючившись и хватая ртом воздух, рухнул на колени и тоже завалился. «Врача!» — шепнула Ирина и закрыла глаза, слыша звон бьющейся посуды и испуганные крики. «Все получилось, все получилось, все получилось!» — думала она, стараясь не шевелиться и сдерживая рвущееся из груди дыхание, когда кто-то переносил ее на диван и расстегивал ворот платья, когда чувствовала прохладу водяных брызг, рассеявшихся по лицу, торопливые шаги, встревоженные голоса вокруг и чьи-то теплые пальцы, обхватившие кисть руки. «Уверяю вас, женщина пока жива!» «А они оба уже не дышат». «Получилось». Позволила себе открыть глаза, только когда почувствовала пронизывающий запах нашатырного спирта. Закашлялась. «Живая!» — увидела прямо перед собой молодого веснущатого парня в белом халате. «Живая! Слава богу, хоть она живая! Гражданочка, вы живая?» — радостно сообщила Ирине. Повернула голову, отворачиваясь от ватки с нашатырем. «Она рыбу-то не доела? Те все съели, а она?» — пояснял милиционеру мальчишка в синей рубахе. «Че рыба? Нормально рыба свежая, че рыба?» — испуганно оправдывался круглолицый официант. «А фикс мы убрали подальше, чтоб резонанса у них не было». «Разберемся, граждане, во всем разберемся. Отравление пищевое — это понятно. Кто виноват, следствие покажет. Всех, кроме непосредственных свидетелей, попрошу разойтись». «Гражданочку живую в больницу везите!» Рядом с диваном положили носилки. «Мне кажется, я сама могу идти». Ирина села, опираясь на руку фельдшера. «Гражданочка, не препятствуйте!» — нахмурился милиционер. «Не создавайте непорядок!» — попытался пресечь нарушение. «Разве не знаете? Больной должен в больнице умирать!» — сказал строго. «А где мои товарищи?» Ирина все же встала на ноги и растерянно огляделась. «Где они? Я хочу их видеть!» «Не торопитесь, гражданочка! Не торопитесь!» В глазах милиционера появилось сочувствие. «Увидитесь еще, когда сами того!» Сделал неопределенный жест рукой. «Унесли их уже! В морг повезут!» Ирина вскрикнула и уткнулась в плечо фельдшера. «Ничего-ничего!» — смущенно гладил тот ее по голове. «Ничего, девушка, всякое в жизни бывает, слезами горю не поможешь. А вы, считай, в рубашке родились, считай, на том свете одной ногой были. Сейчас в больницу поедем, кишки промоем». И обнял ее за плечи и, бережно придерживая, повел к выходу. «Нет, прошу вас, я не поеду в больницу. Я живу в двух шагах отсюда, в гостинице «Совой», окей?» «Так вы иностранка, что ли?» Фельдшер приостановился. «Я и смотрю, вроде как не совсем по-нашему, говорите». «Да, я американ гражданка. Я не поеду в вашу больницу. Я вызову своего доктора из посольства». «Да поймите вы, девушка, не могу я вас отпустить без врачебной помощи. Не положено это!» — вывел на улицу к карете скорой помощи. «Гражданочка, говорил же вам, не препятствуйте!» — снова вмешался в разговор милиционер. «Кстати, документики какие у вас при себе имеются?» — глянул настороженно. Ирина достала паспорт из сумочки. «Я есть доктор!» — вдруг услышала Ирина знакомый голос за спиной и обернулась. «Мсье Поль?» — говорит по-русски. Подумала удивленно, разглядывая так вовремя появившегося старичка. «Мадам Зинаида Блюмендорф есть американская гражданка. Я буду сопровождать мадам в американское посольство и сам отвезу». «Действительно, вроде Блюмендорф». Милиционер неохотно вернул документ. «Ну ладно», — нехотя согласился фельдшер. «Значит, от врачебной помощи отказываетесь?» Ирина кивнула. «Так и запишем, что от помощи отказались. Распишитесь!» — протянул какую-то бумажку. Милиционер неодобрительно покачал головой, наблюдая, как старичок усаживает Ирину в автомобиль, который, выпустив клубы сизого дыма, сразу тронулся с места. «В Америку, что ли, просилась?» К фельдшеру, заполнявшему бумаги на крыле автомобиля скорой помощи, подошел круглолицый официант. «В Америку!» — кивнул тот. «И чё? Если бы у нее машины не было, повезли бы!» Круглолицый глянул уважительно. «Повезли бы!» — усмехнулся фельдшер, продолжая писать. «Куда ж деваться? Прямо на нашей машине повезли бы с трупами!» — поинтересовался официант, заглядывая через плечо. «Нет, товарищ!» — фельдшер оторвался от записи и глянул насмешливо. «Труп, пожалуй, оставили бы. Зачем американцам наши трупы? На все наши трупы у них места не хватит». «Было у тетеньки семя раздятье, было у вас, чтобы семя раздятье. Эх ты, Ваня!» Глава шестая. Николя сидел в кресле и ласково поглядывал на Ирину, которая, закутавшись в зеленый шелковый халат, полулежала на диване, облокотившись на подушки и маленькими глоточками отпивала ароматный восточный кофе из крошечной чашки. Полотенце, обмотанное вокруг мокрой после ванны головы, напоминало тюрбан, и оттого она сама была похожа на юного принца, сошедшего ненадолго с изящной персидской миниатюры, только для того, чтобы, развалившись на мягком ложе, принести сладковато-дымчатую восточную негу в парижскую квартиру. Всего пару часов назад, встретив утренний берлинский поезд, он привез жену с вокзала. Ее поспешное возвращение из Москвы порадовало, потому что означало конец волнениям. Впервые расставшись с Рен так надолго, Николя понял, что эта женщина, покорившая его терпким сочетанием страсти и нежности, благоразумия и сумасбродства, силы и слабости и тем обаянием, которое нельзя объяснить, а можно только ощутить, как непреодолимое притяжение тайны, стала неотъемлемой частью его существования, изменив прежде размеренную и предсказуемую жизнь. Иран немного осунулась, но не это вызывало беспокойство Николя. Настораживал ее напряженный и отрешенный взгляд, как будто направленный внутрь самой себя. Ее движения были замедленные, но это не выглядело как ленивая неторопливость человека, которому некуда спешить, а скорее как вибрирующая сосредоточенность и нацеленность кошки, подбирающейся к добыче. Иран неохотно и односложно отвечала на вопросы о поездке в Москву, как будто сомневалась, стоят ли слова того, чтобы их произносить. «А что нового в русской литературе?» — поинтересовался Николя, зная, что уж от этой темы жена не сможет отделаться ничего не значащими фразами. Ирина поставила чашку на поднос и усмехнулась. «Послушайте, господин чудак, ижиси на небеси, ведь этот сотворили вы, бардак, мерси. Эй, человек, это ты звучишь гордо, и в морду, в морду, в морду», — продекламировала по-русски. «Это стихи Марингофа», — ответила на немой вопрос мужа, — «большого друга покойного Есенина. Перевести». Николя покачал головой. Ирина села на диване, обхватив плечи руками. «Там, куда я ездила, дорогой, русской литературы, как, впрочем, и самой России, больше нет», — с горечью сказала она. «Есть литература советская, с легкой руки Горького, получившая название «критический реализм». Впрочем, я уверена, что скоро этот реализм станет социалистическим. Теперь успех в литературе достигается только глупостью, пошлостью и наглостью. Новые русские литераторы угождают власти и толпе, которая захлебывается в восторге от вдруг пришедшего к ней единоязычия. А восторг толпы, в свою очередь, развращает литераторов. Замкнутый круг. Все это похоже на эпидемию холеры. Лечить некому, а немногие еще не зараженные, словно сойдя с ума, жаждут объятий счастливых заболевших. Те же, кто еще пытается спастись от заразы, попрятались и замкнулись в ожидании чудесного избавления, которое должен принести некий грозный ангел отмщения. А тот все не идет и не идет. Боятся понять, что месть — явление рукотворное, а не небесное, — сказала жестко, покручивая перстень вокруг пальца. — Кажется мне, милая, — поднялся с кресла и пересел на диван, — месть, обоюдоострый кинжал, убивает не только жертву, но и палача. У жертвы отнимает жизнь, а у мстителя — душу. Надо уметь прощать, дорогая, — обнял жену за плечи и поцеловал в щеку. Ирина нахмурилась, но спорить не стала, и, видимо, устав от разговора, поджала ноги и положила голову на колени Николя. «До сих пор не верю, что ты вернулась», — сказал он, поглаживая жену по плечу. «Знаешь, я скучал». Ирина приподняла голову и внимательно посмотрела на мужа. «Сам был удивлен», — с улыбкой продолжил Николя. «Оказалось, что я тебя сильно люблю. Не уехала бы и не узнал». «Тогда расскажи, как ты меня любишь», — Она устроилась поудобнее. С удовольствием, дорогая. Ирина слушала мужа, поймав себя на мысли, что слушает именно Николя, а не голос, похожий на голос Ники. Вот так бы лежать и лежать весь день, никуда не спешить и ни о чем не думать. Пальцы Николя скользнули вниз по ее руке. — Так, говоришь, нашла только этот перстень? Тоже неплохо. Все не зря ездила. — Покажи-ка... Поднял ее руку, присматриваясь. Старинный. Хорошая работа, необычная. Надо бы в увеличительное стекло посмотреть. И что же написано в этой книге? Спросил шутливо. Надо позвонить Серегину. Назначить встречу. Заставу врасплох ворвалась назойливая мысль. Я еще не дочитала, дорогой. Правда, осталось? Всего одна страница. Попыталась отшутиться она. Дочитаю, расскажу. «Совсем скоро, обещаю». «А сейчас не хочешь ничего рассказать?» Николя сжала ее ладонь. «Пусти!» — выдернула руку, поднялась и подошла к открытому окну. «Хорошее утро. Видно, жарко сегодня будет. Вон солнце какое. Город пустой, суббота. Все разъехались». «У тебя какие планы?» — спросила, не поворачиваясь. «Встреча с бароном Милем». Николя сделал вид, что не обратил внимания на смену темы разговора. «Идти не хочется, но придется». «Во сколько?» «В 3», — ответил Николя, бросив взгляд на часы. «Еще не скоро». «Отлично», — повернулась к мужу. «Тогда я на это время, пожалуй, договорюсь с мсье Пуаре насчет примерки. За неделю до поездки заказала ему платье. Уже все сроки прошли неловко. А потом ты куда?» «Мы приглашены на вечер к Мережковским». «На Рю Колонель Бонне. Пойдешь?» «Нет, лучше скорее», — подумала Ирина. «Я должна все закончить сегодня. Ждать я не могу». «Чего ты не можешь?» — услышала голос мужа. «Господи, похоже, я произнесла последние слова вслух». Телефонный звонок прозвучал вовремя. Николя подошел к аппарату и поднял трубку. «Алло? Добрый день». «Конечно, узнал. Сегодня? Но если это настолько важно, я приеду, но не ранее 10. Раньше? Нет, к сожалению, раньше не смогу. Хорошо. Рад, что ты позвонил». «Мужчина», — обрадовалась Ирина. «Итак, чего ты не можешь?» — Николя положил трубку и повернулся к жене. «Если честно, дорогой, сегодня вечером мне никуда идти не хочется». «Я еще не пришла в себя после дороги. Чувствую себя совершенно разбитой, и потом...» «Не стоит беспокоиться», — остановил ее Николя. «Я подтвердил, что буду один, когда еще не знал о дне твоего возвращения. Не хочешь — не ходи. Пока никто не знает о твоем приезде. Скажу, что приезжаешь завтра. Только придется мне после Мережковских прокатиться к одному человеку. Думаю, это ненадолго. Потом домой». «Вечером повеселю тебя ужасными рассказами о мадам Гиппиус. Кстати, тебе не страшно, дорогая?» — глянул испытующе. «Страшно? О чем ты?» — Ирина нахмурилась. «Не страшно отпускать меня одного?» Ирина удивленно подняла брови. «Ходят слухи», — Николя, пряча улыбку, понизил голос, — «что коварный Гиппиус требует, чтобы ее многочисленные поклонники, те, что женаты, отдавали ей свои обручальные кольца, и что она нанизывает их на цепочку в изголовье кровати. Вот приду вечером без обручального кольца, что будешь делать?» «Убью Гиппиус», — полушутливо сказала Ирина. «Главное, чтобы Серегин был в Париже. Убью любую, потому что ты только мой», — сказала серьезно. «Хочешь, я все отменю и останусь с тобой?» — встревоженно спросил Николя. «Со мной?» — рассеянно переспросила Ирина. «Нет-нет, милый, это неприлично. Хотя, — улыбнулась, — мне был приятен твой порыв. «Благие намерения есть мосток в рай», — произнес Николя по-русски. «О, милый, поздравляю с пополнением коллекции. Однако, — усмехнулась, — до мостка надо бы еще дойти». «Скотина! Томлю я его! Для такого дела он завсегда готов!» Бросив телефонную трубку, передразнила Серегина. Откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, пытаясь успокоиться и сосредоточиться. «Значит, нужны меблированные комнаты, коньяк, снотворная веревка, револьвер, Серегин. У Серегина уже есть. Дело за малым. До встречи у кафе в 3 часа. Успею». Выдвинула ящик стола и вытащила карты Таро. Перетасовала колоду и мысленно задала вопрос, чем закончится сегодняшний день. Сдвинула колоду, вытащила карту и перевернула. 13-й аркан. Скелет, вооруженный косой. Символизирует смерть. «Значит, так тому и быть», — усмехнулась, утвердившись в решении закончить все именно сегодня. Человеческие головы, ступни и руки, выглядывающие из земли, символизируют новое рождение. Радуга над горизонтом — символ бессмертия души. Будто услышала слова Порфирия. «К Серегину это все не относится», — подумала ожесточенно. Прошла в кабинет мужа, выдвинула верхний ящик стола и достала револьвер. Хорошо, что не очень большой. Уместится в сумочке. Прокрутила барабан. Заряжен. Надо пробовать спуск. Вытащила патроны, взвела курок, подняла руку с револьвером и, задержав дыхание, прицелилась в голову кабана на стене, которая свирепо таращила стеклянные глаза. Выбрала свободный ход и плавно нажала на спусковой крючок. Послышался негромкий щелчок. «Вот и все. Как просто!» — усмехнулась. «Знал бы покойный папа, для чего понадобится дочке умение стрелять». Приложила револьвер к горящей щеке. Почувствовала, как прохладная сталь, прикоснувшись к коже, передала живущее в оружии уверенное спокойствие. Неторопливо вставляла патроны в барабан, оглядывая каждый из них, пытаясь угадать, который из них тот самый. Николя Тернер хмуро рассматривал младшего брата, сидевшего напротив. За те месяцы, что они не виделись, Бернар стал похож на бродягу. Небритое лицо, мешки под глазами, мятые брюки, несвежая рубашка. И в довершение всего... Николя глянул еще раз. «Ну да». «Носки разного цвета. Ты хоть иногда в зеркало смотришься? Не противно?» — спросил осуждающий. «Ну, Николя!» — Бернар сделал вид, что смутился. «Ты ж меня не предупредил, что придешь раньше, чем обещал. Я, может, собирался принять ванну? И вообще увел у меня женщину, а теперь еще упрекаешь, спрашиваешь, что со мной. Тоска у меня! И перестань, наконец, меня учить, я уже взрослый, слышишь? Взрослый!» В соседней комнате послышался вскрик и звон разбившегося стекла. «Ты не один?» — Николя строго посмотрел на брата. «Как видишь!» — рассмеявшись, Бернар повернул голову в сторону распахнувшейся двери, на пороге которой появилась эффектная, немного полноватая женщина средних лет. Ее пышные каштановые волосы, перехваченные розовой лентой, недостаточно, как показалось Николя, гармонировали с ярко-зеленым платьем из крепа. Встала в картинной позе, ухватившись одной рукой за дверной косяк, а в другой продолжая держать ножку от разбившегося бокала. «Салют, мальчики!» — игриво оглядела мужчин. «Вот и я!» Сделала театральную паузу, видно, давая возможность оценить увиденное. «У меня, черт побери!» — выругалась по-русски. «Непоправимая трагедия!» — на ее лице появилось скорбное выражение. «Полностью разбился бокал. С вином!» — уточнила она и попыталась развести руками, но, покачнувшись, решила не рисковать и снова ухватилась за косяк. «Не смотрите на меня так, мсье», — заметила недоуменный взгляд Николя. «А то я вас поцелую», — произнесла низким страстным голосом и заразительно расхохоталась. «Я вообще-то редко кого целую, правда? Бернарчик», — к произнесенному по-французски имени женщина добавила русский уменьшительно-ласкательный суффикс. «Ну да». «Я понимаю ваш взгляд, мсье», — снова обратилась к Николя. «Эта розовая лента никак не гармонирует с зеленым платьем». «Но», — женщина широко улыбнулась и понизила тон, — «скажу вам по секрету, у меня там под ним шикарное нижнее белье розового цвета». «Показать», — сделала попытку приподнять край платья, но снова начала терять равновесие и прислонилась к дверному косяку. «Ну, не хотите, как хотите», — использовала в качестве предлога скептическое выражение на лице Николя, чтобы оправдать неудавшуюся попытку демонстрации белья. «Бернар, может быть, ты, наконец, предложишь мне сесть? А то ведь я сяду сама и не уверена, что это будут именно твои колени», — предприняла новую, на этот раз успешную попытку отойти от двери, и, подхваченная смеющимся Бернаром, была благополучно усажена в кресло. «Поверьте на слово, мсье», — поправляя платье, сказала доверительным тоном, наклонившись к Николя, — «там, под платьем». Слегка приподняла подол. «Белье и в самом деле розовое. Бернар, ты пригласил меня для того, чтобы я полюбовался на эту...» Николя запнулся, подбирая слова. «Судя по некоторым оборотам речи, русскую даму?» «Черт возьми!» Женщина снова использовала, видимо, привычное русское выражение. «Как вы догадались, мсье?» На ее лице было написано несказанное изумление. «Я ведь это тщательно скрывала», — приложила указательный палец к губам. «Но вы раскрыли мою тайну. Снимаю перед вами шляпу, мистер Шерлок Холмс», — приподняла несуществующую шляпу с головы. «Сказать по правде, просто обожаю беседовать с умными и обходительными людьми», — одарила Николя пленительной улыбкой. «Бернарчик, может быть, ты уже принесешь новый бокал с вином, а то в этом...» — покрутила в пальцах ножку разбитого бокала. «Вино закончилось навсегда», — добавила удрученно. «Послушайте, мадам, вы, без сомнения, талантливо изображаете совершенно пьяную женщину», — воскликнул Николя. «Снимаю шляпу». Передразнивая собеседницу, тоже приподнял несуществующий головной убор. «Но у меня мало времени, и этот, мсье, правда твой брат?» Бесцеремонно прервав Николя, обратилась она к Бернару. «Потрясающе! Немедленно останови его!» — указала пальцем на Николя. «Он раскрывает мои секреты один за другим. Скоро я останусь совсем без них и, следовательно, перестану быть женщиной». «Итак, зачем ты меня позвал?» — Николя повернул голову к брату, который с трудом сдерживал смех. «Если разговор действительно настолько важный и срочный, может быть, нам следует перейти в другую комнату, с позволения мадам?» «Мое имя Софи, мсье», — надменно проговорила женщина, в одно мгновение став серьезной. «Софи Троиновская. Поверьте, я никогда бы не стала встречаться с вами сегодня, если бы Бернар не настоял. Дело в том, что утром я случайно увидела у него одну фотографию. Я знаю вашу жену, мсье. Ирина Яковлева, точнее, теперь уже, как я поняла, графиня Ирен Тарнер, была ближайшей подругой моей младшей сестры, которую я разыскиваю много лет. Последний раз мы виделись в Одессе». Ирина осторожно сняла с себя руку Серегина и, поднявшись с кровати, застегнула 4 пуговицы на платье. Больше он расстегнуть не успел, опрокинутый снотворным, подсыпанным в коньяк. Открыла сумочку, достала шелковые шнуры, с трудом перевернула Серегина на спину. Тот забормотал что-то во сне, двигая массивной нижней челюстью. Даже чуть приоткрыл мутные глаза. «Тихо, Саша, тихо, спи. «Я здесь», — сказала она вполголоса, поднимая его короткопалые руки вверх и привязывая к металлической перекладине кровати. «Так, теперь ноги», — брезгливо поморщилась. «Все», — отошла на шаг. «Теперь надо подождать минут 30. Сейчас будить бесполезно», — потерла ладонью переднюю часть шеи. «Душно», — раздвинула линялые, когда-то красные занавески и приоткрыла окно. Край неба, затянутого розовыми тучами, озарялся далекими всполохами молний. Села напротив кровати, достала из сумочки револьвер и положила на колени. Как парни Бентли умудряются выигрывать гонки на таких авто? Этот Бентли Леман с 70-сильным мотором ползет, как черепаха, раздраженно думал Николя, нажимая на педаль акселератора и пугая крякающим звуком рожка зазевавшихся прохожих. Итак, по словам Софи, предыдущий муж Ирен, Николай Ракелов, был расстрелян у нее на глазах. Из доклада мсье Поля известно о поездке Ирен в подмосковный санаторий к некоему Якову Ракелову, который скончался сразу же после ее визита. Далее странное происшествие в ресторане. Два человека, сидевшие с Ирен за одним столом, умерли от загадочного пищевого отравления, после чего она при помощи мсье Поля незамедлительно покинула Россию. София сказала, что убийц было четверо, значит, остался один. И, похоже, это Серегин. Если это так, тогда все, что происходило в последние месяцы, становится понятным. Главное, чтобы Ирен сейчас была дома. Помешать я ей не смогу, да и не стану. Она все равно сделает то, что задумала. А мешать — значит потерять. В Советской России правосудия ей не найти. Правосудие и диктатура несовместимы. Уничтожение социально чуждых элементов — флаг их революции. Значит, я должен помочь Ирен. Или хотя бы подстраховать. Нажал на педаль тормоза. И тормоза никуда не годятся. Поморщился он, выпрыгнул из авто и бегом поднялся на второй этаж. Ключ никак не хотел влезать в замочную скважину. Наконец открыл дверь. В квартире никого не было. Ирен сидела на стуле рядом с кроватью и смотрела на спящего Серегина. «Последний», — подумала она, почувствовав внезапно подступивший к горлу комок и ощущение пустоты. «Первый, тот, который говорил лучше всех, словно в насмешку, был лишен Богом дара речи и умер от слов». «Моих слов», — горько усмехнулась. «Двое других скончались в мучениях, но в неведении. Четвертого нельзя так просто отпускать. Есть упоение вместе», — вдруг вспомнила давний разговор с Шаляпиным. Серегин зашевелился, причмокнул губами и засопел. «Что сказать этому выродку, когда он начнется? Прочесть приговор? Банально». Как в дешевой пьеске. Спросить, за что убил безоружного Ники? Да сколько их было в его жизни, безоружных? Никто не знает, кроме него самого. А сам он, без сомнения, не считал. «Так что же я хочу услышать от Серегина?» — спросила сама себя. «Слова раскаяния? Нет. Каяться удел верующих, сбившихся с пути. А у него Бога нет». «У него внутри дьявол, который выдал себя за Бога, говорил правильные слова, но вел по неправедному пути, отобрав душу. Хотя, — задумалась она, — отобрать можно только жизнь. Душу насильно отобрать нельзя. Души отдают добровольно, но без души нет человека. Единственное, что тогда остается внутри, — это страх». Да-да, именно страха. Я хочу увидеть в его глазах страх, потому что его страх непременно станет частицей одного большого страха, который потом до самой смерти будет приходить ко всем таким, как он, нелюдям, помимо их желания. А вина их в том, что отняли у меня и таких, как я, беженцев, самую большую любовь, Россию, которая и не страна вовсе, а составная часть крови каждого русского человека, хочет он того или нет. Потому-то и текло столько крови по русской земле, что вместе с кровью любовь выпустить хотели и обеспамятить. Но просчитались. Кровь, пропитанная любовью, впитавшись в землю, непременно возродит Россию. Неизбежно, сколько бы лет ни прошло, иначе и быть не может. Для того, чтобы вновь родиться, надо сначала умереть. Дух России, как феникс, возрождающийся из пепла, снова оденется в тело черное, белое, красное, вспомнила слова Порфирия. «Мсье Поль, слава богу, вы на месте!» Николя старался говорить спокойно. «Вы знаете, где она сейчас?» «Отлично! Я восхищен профессионализмом ваших людей. Боюсь, что она попытается его...» «Ну, вы поняли. Откуда знаю? Расскажу при встрече, а пока прошу, постарайтесь ее подстраховать. Я выезжаю к вам. Почему нельзя?» «Но... ну, хорошо. Хорошо, считайте, что вы меня убедили». Не буду повторять вам, что для меня значит эта женщина. Хорошо, я буду дома у телефонного аппарата. Держите меня в курсе событий. Пора бы ему проснуться, подумала Ирина, и, взяв одной рукой револьвер с коленей, другой толкнула Серегину в бок. Тот шевельнулся, белесые ресницы мелко задрожали, глаза с трудом приоткрылись. С хрустом потянулся и попытался опустить руки. Шелковые шнуры натянулись. Недоуменно задрал голову вверх и, скосив глаза, дернул одной рукой, потом второй. Перевел озадаченный взгляд на Ирину и тряхнул головой, пытаясь отогнать сон. — Ты че, Ир, привязал меня, что ли? — дернул ногой. — Зачем? — скривился в улыбке. «Хотя, может, ты и права», — ухмыльнулся самодовольно. «Мне для этого дела руки не нужны. Только брюки мои тебе придется самой стянуть». Глаза возбужденно заблестели. Ирина смотрела молча. Серегин облизнул пересохшие губы. «Ну давай скорее, чего тянешь, затянется? Я уже хочу», — подмигнул он. «Мне даже интересно...» Я, по правде скажу, связанных баб пару-тройку поимел, а вот так, чтоб сам связанный, никогда не доводилось. Ну давай, скидай одежку, не тяни, глянь, мне уж не втерпешь, — выгнулся в сладострастном ожидании. Иди ко мне, ну, иди, говорю, — прикрыл глаза и сладострастно осклабился. Убью я тебя, Саша, — тихо сказала Ирина, поднимая руку с револьвером. Серегин открыл глаза и, увидев оружие, издал звук, похожий на смех. «Ну ты, Ирина Сергеевна, затейница!» — почти весело протянул он, хотя в сощурившихся глазах появилась обеспокоенность. «Но развеселила! Силы моей нету!» — натужно засмеялся. «Давай, давай, не тяни, раздевай одежку-то! Не могу я больше терпеть, но...» Сделал попытку приподняться, но снова откинулся на подушку. «Надо же! Не верит?» «Думает, игра...» Ирина, переложив револьвер в левую руку, приподнялась со стула и сверху вниз, с размаху, как тогда он, в балагом ударила кулаком ему по скуле. «Ты чё, баба, сдурела, что ли?» На побагровевшем лице Серегина бешено блеснули глаза. «Ты слышь, борщи, борщи, да не перебарщивай, а то я впрямь разозлюсь!» Руки напряглись, пытаясь порвать шнуры. «Это тебе, Сашуля, за тот удар. Мне по лицу». — сказала спокойно, почти равнодушно. Бесцветные брови Серегина поползли вверх. — Видно, запамятовал. — В балагом, наклонилась немного, глядя с усмешкой. Серегин, плотно сжав узкие губы, пристально смотрел на Ирину, будто силясь припомнить. «Не помнишь?» «А я, видишь, помню!» Снова опустилась на стул, вдруг ощутив нервную дрожь, волной прокатившуюся по телу. «Было вас там в Балагом четверо, а муж мой один, беззащитный», — сделала паузу. «Как ты сейчас?» «А я просила, умоляла, не трогайте, отпустите. Ведь он же, Саша, ни в чем не был виноват. Ни перед вами, ни перед властью вашей. А вы его убили. Ни за что. По пьяной прихоти и безнаказанности». Глаза Серегина забегали, крылья носа задергались. «Ты чего говоришь, Ир? Никак не пойму я, слышь, попить дай!» Попытался приподняться. «Лежи, лежи, Сашенька, я подам!» Взяла с прикроватной тумбочки графин с водой. «Пей!» — плеснула в лицо. «Сволочь!» Серегин вздрогнул и жадно облизнул мокрые губы. «Какого такого мужа? Ты чё, дура, белины объелась?» Снова начал распаляться. У Ирины перехватило дыхание. «Попил, милок! Или еще плеснуть?» Серегин покачал головой. «Тогда слушай», — поставила графин на место. «Слушай меня внимательно, Серегин. Двое нас осталось. Ты да я. Про мужа моего ты, понятно, уже вспомнил». Серегин молчал, прерывисто дыша. «Кстати, поди, не знаешь, Яков Степаныч, дружок твой говорливый, который в санатории лечился, помер, сказочку мою послушал и приставился от переживаний. Чудные дела твои, Господи!» Серегин смотрел, не моргая. «Двое других, матрос красномордый, Мальцев, знаешь, наверное, с якорем на руке, и еще один белесый, на моль похожий». Поморщилась Тушкевич, заметив, что Серегин сжал кулаки, усмехнулась. «Ну да, вижу, что знаешь обоих. Да ты же мне сам про них говорил», — сделала вид, что только сейчас вспомнила. «Так они оба в ресторане, куда я их пригласила, рыбки поели, и туда же, к дружку своему Степанычу, отправились. Видно, рыба в тот день не свежая была», — посочувствовала окаменевшему Серегину. «Из них ты один теперь остался. И вот я», — задумчиво посмотрела на револьвер. «Ах ты, сучка!» — прогнусавил Серегин и яростно задергал руками, пытаясь освободиться. «Так ты та самая бабенка! Ой, дурак я, ой, дурак! Как же я тебя сразу не распознал! Чуял ведь нутром, глаза знакомые! Ах ты, контра! Как ж ты, змеюка, выжила! Говорил я тогда Степанычу, кончать дамочку надо!» Процедил сквозь зубы. «А он, добрая душа, о других товарищах подзаботился. Вот и назаботился, а те ж, сука, прям в тюряге порешить должны были после всего!» Сказал со злобным сожалением, сжимая и разжимая бессильные удушить короткие пальцы. «Да только знай, стерва, товарищи мою погибель не простят, то и не простят. И тебя саму, и граф твоего буржуйского живьем порут, они знают!» Его лицо скривилось в хитрой ухмылке. «Что я с тобой, сучка, ради дела на связь пошел, ради дела!» «Ой, дура я, дура!» — запричитала, передразнивая Серегина. «А я-то думала по любви!» «Значит, ты обманул меня, Серегин?» — опустила глаза на револьвер, потом снова посмотрела на Серегина. Серегин задергался всем телом. «Не имеешь права!» — почти выкрикнул он. «Что?» — Ирина затряслась от смеха. «Что ты сказал, гадина? Права не имею. А ты, Серегин, считаешь, ты право имел? Думал, хозяином жизни стал, волен казнить и миловать, а сам бессмертен?» Перестав смеяться, наклонилась к Серегину и прошептала, пристально глядя ему в глаза. «Нет, милок, перед смертью-то все равны», — выпрямилась и продолжила говорить спокойно, почти равнодушно, как он тогда в Балагом. «Но только нельзя тебе в спокойствии своей смерти умереть. Я теперь и свидетель, и судья, и палач. Хочешь спросить, кто мне право на это дал? Да ты же сам и дал вместе с дружками своими погаными. Замолчала, собираясь силами, чтобы произнести ту единственную, главную, выстраданную фразу, ради которой, собственно, и жила все последние месяцы. Решение мое одно — виновен в человекоубийстве, и приговор один — должен быть казнен. Выдернула подушку у него из-под головы и накрыла ею револьвер. «Все-таки получается, как в дешевой пьеске», — с горечью подумала, будто увидев сцену со стороны. «Убью я тебя, Серегин», — проговорила тихо, вдруг почувствовав опустошенность и смертельную усталость. Взвела курок и направила ствол оружия ему в лицо. Задержала дыхание, как учил покойный отец, хоть целиться особенно и не надо было, и стала медленно нажимать на спусковой крючок, выбирая свободный ход. В глазах Серегина появился животный ужас. Он зажмурился. Побелевшее лицо перекосилось, рот оскалился в беззвучном крике. Руки напряглись, тело выгнулось в ожидании нестерпимой последней в жизни боли. И на его светло-бежевых брюках между ног начало расплываться темное пятно. Ирина вначале даже не поняла. А когда поняла, сняла палец со спускового крючка и опустила оружие. «Что это, Саша?» Ее плечи затряслись от смеха. «Да ты!» Не смогла выговорить. «Ты? При женщине? От страха!» Подушка выпала из руки. «Да тебя и убивать-то уже не надо. Ты и так уже умер. Ты мертвец, Серегин!» «Мертвец!» — расхохоталась и, бросив револьвер в сумочку, не оглядываясь, вышла из комнаты. Консьержка в подъезде привычно посмотрела на покидавшую дом женщину. Дождь обрушился на ночной город, жадно облизывал черепичные чешуйки крыш, истосковавшиеся по влаге кроны деревьев, каменный панцирь мостовых и тротуаров, пропитанных дневным теплом. «Зонтик я, конечно, оставила дома», — подумала Ирина, ошеломленная хлынувшим с небес потоком, и растерянно огляделась по сторонам. Вынырнувшее из переулка такси, казалось, было неспослано свыше. «Как удачно, мсье, что вы оказались поблизости в начале нового всемирного потопа!» Нырнув в автомобиль, скороговоркой сказала таксисту. «А то ж показалось, настал мой последний час!» Смахнула ладошкой дождевые капли с лица. «Жизнь, мадам, приобретает настоящий вкус только тогда, когда пахнет смертью!» Повернув к ней лосоватую голову, глубокомысленно изрек усатый пожилой шофер, оглядывая пассажирку. «О, поверьте, мсье, жизнь прекрасна всегда!» «Особенно, когда достигаешь намеченной цели», — весело сказала Ирина. «И какова же ваша цель, мадам?» «В данный момент она задумалась поехать домой. Николя, наверное, уже беспокоится. Нет, надо немного побыть одной, прежде чем я ему все расскажу. Моя ближайшая цель — бульвар Сан-Мишель. Знаете, кафе на углу». «Ядреный корень!» — выругался Серегин. «Живой!» Изогнувшись, с трудом достал зубами узел на шнуре, притянувшем руку к спинке кровати. «Тугой! Где чертова баба научилась так завязывать веревки? Все зубы обломаешь!» — бормотал раздраженно. «Так, кажись, пошло. Еще один. Слаба графиня буржуйская, супротив нашего брата. За разговорами да терзаниями разве ж дел делают? Потому они белокосные и гражданскую просрали. Слава богу, зубы крепкие. Кажись, все, одно развязал. Опустил руку и несколько раз тряхнул кистью, стараясь разогнать застоявшуюся кровь. «Стрелять надо бы молча и без разговору. В этом сила», — убежденно сказал он. «Так, теперь другую. Молодец, Серегин!» — мысленно похвалил он себя и тут же выругался. «Твою мать! Это же надо так вляпаться с контрой!» «Обоссался еще как пацан!» — пробормотал зло. «А, теперь ноги! Не узнал бы кто! Тогда прощай, партбилет! Товарищам в глаза не глянешь!» Засвербила в голове тревожная мысль. «От гадина подколодная!» «Все!» — сполз с кровати и сунул ноги в ботинки. «Надо поспешить! Не вернулась бы с дуру!» Подумал обеспокоенно и попытался завязать шнурки дрожащими пальцами. Шнурки не поддавались. «Вот буржуи гадские понапридумывали!» Хрипловатый голос дрожал от ненависти. «Как справно в сапогах-то был! Одел и пошел! А ну их, эти шнурки!» Бросил бесполезное занятие. «Потом завяжу. А так, подоткну пока. Теперь бегом на улицу. Не было бы в подъезде засады какой!» Тревожно заныло в груди. «Не б только до посольства добраться. Уж потом я эту сучку достану. Кровью умоет, сысирьва!» Процедил, задохнувшись от предвкушения. «Потому что живой, живой, живой, живой!» Билась в голове счастливая мысль. Пожилая консьержка на первом этаже, услышав гулкий топот, оторвалась от вязания и удивленно проводила взглядом растрепанного мужчину в ботинках с незавязанными шнурками через три ступеньки сбегавшего по лестнице. Дверь подъезда хлопнула. «Чертовы шнурки!» — послышался с улицы вопль на неизвестном ей языке. Отблеск фар резанул стекло двери подъезда. Рокот мотора и отчаянный хриплый крик, прерванный глухим ударом, заставили консьержку снова встревоженно поднять голову. «И кто придумал эти авто? Из-за них по улицам просто не пройти!» — ворчливо пробормотала она, поднимаясь с места и выглядывая наружу. У края проезжей части, посреди огромной лужи, вскипающей восторженными пузырьками проливного дождя, неестественно подвернув ноги без ботинок, лежал мужчина со скаленным ртом. Его поднятая рука со скрюченными пальцами судорожно подрагивала, будто пыталась ухватить кого-то за горло. От камина до телефона 12 шагов. 12 туда и 12 обратно. Сколько раз он уже прошел этот путь, только чтобы не стоять на месте. Стрелку часов будто держит невидимая рука. 1, 2, 3, 4, 5, мысленно считал Николя шаги. Дребезжащий звонок разорвал тишину гостиной, заставив броситься к телефонному аппарату. «Алло! Алло! Слушаю вас, месье Поль!» «А, Бернар! Да, я тоже рад был тебя видеть сегодня. Нет-нет, все в порядке. Да, конечно, я понимаю. Ты же мой брат. Послушай, Бернар, не обижайся, но я очень жду важный звонок. Конечно, позвоню. Позднее. Пока». 1, 2, 3, 4, снова отсчет шагов. Только сейчас, пожалуй, впервые в жизни, Николя так остро почувствовал деление времени на мгновение. 5, 6, еще 2 мгновения остались в прошлом, и на 2 мгновения стало ближе ожидаемое неизвестное. 11, 12, разворот. Так, наверное, считают последние неизмеримо ценные секунды люди, осужденные на казнь, когда стоят на эшафоте, предощущая безразлично холодное прикосновение ножа гильотины, которое неизбежно прервет их собственную единственную, неповторимую, оказавшуюся столь неожиданно короткой жизнь, подумал он. 1, 2, 3. Телефонный звонок оцарапал слух. «Слушаю вас, месье Поль», — выдохнул Николя. «Только имейте в виду, я больше не буду ждать. Слышите, не буду!» — по слогам проговорил он. «Я немедленно выезжаю». «Где Ирен? В кафе?» «А, да, я знаю это кафе. И что она там делает?» «Впрочем, глупый вопрос. Я выезжаю. Ждите меня у входа». «Этот автомобиль совсем не едет. С такой скоростью впору сопровождать похоронные процессии!» — раздраженно думал Николя, рассекая парижскую ночь. Почему мсье Поль был взволнован? На него это совсем не похоже. «Еще это дождь!» «Добрый вечер, мсье Поль. Я доехал даже быстрее, чем ожидал». «Ирен в кафе?» — возбужденно спросил Николя, протягивая руку встречавшему его у входа пожилому сыщику. Обычно жизнерадостный и полный энтузиазмом мсье Поль выглядел подавленным и растерянным. «Видите ли, мсье граф?» — почему-то указал глазами на понуро стоящего неподалеку без зонта пожилого мужчину, по лысой голове которого на намокшие обвислые усы стекали струйки воды. «Нет, пусть лучше Пьер расскажет. Он сотрудник моего сыскного бюро и все видел своими глазами». «Понимаете, мсье граф?» — срывающимся от волнения голосом, смахивая рукой текущую по лицу воду, начал Пьер. «Этого никто не ожидал. Она была такая веселая. Когда я ее сюда вез, все шутило со мной. Я и в кафе зашел вслед за мадам графиней». Замолчал, опустив голову. «Что с Ирен?» Глухо, не узнав своего голоса, спросил Николя, боясь услышать то, во что никак невозможно поверить, цепляясь, как утопающий за соломинку, за мысль о том, что раз этого пока не сказали, может, ничего и не произошло. «Только не говорите мне, что она...» Не смог выговорить страшное слово. «Да почему вы молчите? Что случилось, месье Поль?» Повернулся к сыщику. «Да говорите же, наконец!» Почти прокричал он. «Сожалею, месье», выдавил из себя сыщик. «Она такая красивая», добавил Пьер и опустил голову. «И веселая. С минуты на минуту приедет полиция. Я уже вызвал. Кто ее убил?» — с трудом выговорил Николя, почувствовав, как предательски ослабили ноги. «Серегин?» — ухватился за плечо мсье Поля. «Серегин не смог бы этого сделать. Он мертв», — уверенно ответил сыщик, подняв глаза. «Тогда кто? Вы что, не знаете?» Голос Николя задрожал от бешенства. Пальцы впились в плечо старого сыщика. «Видите ли, мсье», — нерешительно начал тот, — «проводите меня к ней!» Все еще отказываясь верить, тихо приказал Николя. «Вам лучше бы туда не ходить, мсье», — пробормотал Поль. «Меня ждет жена!» — упрямо сказал Николя, делая первый, самый трудный шаг. Кафе встретило его перепуганными глазами официантов и поваров, жавшихся к стенам. На полу, возле столика, у окна, за колонной, раскрашенной под мрамор, закрытая с головой белоснежной скатертью с проступившим с левой стороны багровым пятном, лежал Ирен. Рядом валялся револьвер. Николя, все еще надеясь на чудо, опустился на колени и медленно отогнул край скатерти. Лицо Ирен с закрытыми глазами было красиво и спокойно, словно перед смертью она, наконец, смогла получить ответ на свой самый главный вопрос. «Она умерла сразу?» «Выстрелила себя прямо в сердце», — донесся до него голос мсье Поля. «Я закрыл ей глаза», — будто оправдываясь, добавил он. Из-под края скатерти выглядывала сжатая в кулак рука. Николя осторожно разжал пальцы. Старинный перстень в виде книги, еще хранивший остатки живого тепла, скатился ему на ладонь. «Я еще не дочитал. Правда, осталась всего одна страница. Дочитаю, расскажу. Совсем скоро, обещаю», — зазвучали в ушах слова, сказанные Иран утром. «Сегодня утром». Наклонился к лицу и почувствовал знакомый тонкий аромат, будто последний парижский вечер на прощанье опрокинул на нее флакон русских духов. Или духов. Кто разберется в этих русских ударениях? Почему? В полной тишине спросил Николя, оглядывая присутствующих мертвым взглядом. Почему? Я тут ни при чем. Отпустите меня! Слышите, не толкайте! Меня это не касается! Суета и возня за спиной заставили Николя повернуть голову. «Это официант, который обслуживал графиню», — хмуро пояснил Пьер, легонько подталкивая в спину упирающегося молодого человека. «Подойди, расскажи графу, что видел». Николя с трудом поднялся с колен, тяжело опустился на плетеный стол и поднял глаза на официанта. «Что видел, что видел?» — недовольно пробормотал тот. «Видел, что и все. Ну, вошла мадам графиня в кафе, села за этот столик», — указал рукой. «Я мсье сразу подошел», — пояснил торопливо, будто оправдываясь. «Придвинул пепельницу. Не эту, другую», — проследил взгляд Николя. «Я два раза менял. Два раза», — показал на пальцах. «В той, что перед вами последняя папироска, которую выкурила мадам». Николя посмотрел на окурок со следами губной помады, раздавленный так безжалостно, будто курившая женщина хотела затушить свою боль об дно пепельницы. «Заказала бокал красного вина», — продолжил рассказ официант. «Я, как обычно, предложил мадам свежую газету на русском языке. Графиня здесь всегда их читала. Она отказалась, а потом согласилась. Сначала спокойно читала, а потом вдруг начала смеяться». «Да, да, да, смеяться», — повторил недоуменно. «О, как она смеялась, месье, как смеялась! Я давно не слышал такого смеха. Даже наш повар, — указал на высокого худощавого мужчину в белом колпаке, услышав смех, выглянул из кухни. У нее были такие глаза, мсье, полные слез от смеха. Потом мадам вышла, извините, в туалетную комнату, потом вернулась, положила перед собой газету, выкурила папиросу, допила вино, рассчиталась по счету, чаевые дала. Такие щедрые, — закатил глаза к потолку снова. Развернула газету, будто прикрылась ею. И вдруг этот ужасный выстрел. «Все его слышали!» — официант обвел рукой присутствующих. «Даже вот этот мсье!» — указал на Пьера. «Он-то первый подбежал к графине и потом скатертью ее прикрыл. Так что я здесь ни при чем, мсье, совсем ни при чем!» «Газета!» — услышал Николя за спиной голос мсье Поля. «На столе перед вами. Вы ведь читаете по-русски?» Вначале строчки поплыли перед глазами Николя, а буквы никак не хотели складываться в слова. Наконец смог сосредоточиться. «К приезду торговой делегации из Советской России», — гласил заголовок статьи на первой странице. На крупной фотографии были видны сосредоточенно настороженные лица членов делегации. Под снимками были перечислены их фамилии по порядку слева направо. Третьим значился представитель наркомандел Ракелов Николай Сергеевич. С фотографии на Николя глянуло благообразное лицо мужчины средних лет с небольшой бородкой. Николя зажмурился и откинулся на спинку стула. Собравшись силами, открыл глаза и впился в газетные строчки. Так, долги, облигации, признание Франции и большевистской России, поставки древесины. Вот, комментарии. Представитель наркомата иностранных дел Николай Ракелов, в прошлом помощник главы Временного правительства, по слухам, даже расстрелянный большевиками в 1917 году, чудом выжил, удачно женился на дочери влиятельного большевистского руководителя и вполне успешно нашел себе место в советском аппарате. Ныне он преданно отстаивает интересы своих новых красных хозяев. «Я нашел рядом с телом графини вот это», — услышал Николя голос мсье Поля и взял у него карту, похожую на игральную, но со странным рисунком, с изображением скелета, вооруженного косой, человеческих голов, ступней и рук, выглядывающих из земли, и радуги над горизонтом. У входных дверей послышались громкие голоса, и началась суета. «Подъехал инспектор и полицейские», — пронесся по кафе торопливый гомон. «Пойдемте, месье граф, я должен вам еще кое-что показать». Николя услышал голос старичка Поля и почувствовал легкое прикосновение к плечу. Мне кажется, вам следует это увидеть. Да-да. Конечно, с трудом поднявшись, Николя проследовал за сыщиком в туалетную комнату. Графиня писала губной помадой, указал сыщик на зеркало. Она, видно, не смогла дописать то, что хотела. На полу у зеркала я нашел пустой тюбик. Вот он. «Прости за мою любовь, Ник». Размашисто, будто в торопях, было написано по-русски на зеркале. Николя медленно провел указательным пальцем по надписи, посмотрел на кончик пальца со следами губной помады, медленно направился к выходу, но вдруг резко обернулся, словно почувствовав отчаянный взгляд. На него равнодушно смотрела бездонная зеркальная гладь. «Признаюсь, газеткой ты сильно сыграл». Печальные глаза белого ангела строго глянули на соперника, протянувшего руку к поверженной фигурке белой королевы. «Играю, как могу», — в голосе черного ангела послышались самодовольные нотки. «А что мне оставалось делать после того, как ты не позволил ему завязать шнурки?» «Играю, как могу», — передразнил противника белый ангел. «Да только, кажется, мне эта девочка переиграла нас обоих», — глянул насмешливо. «И что ж, по-твоему, опять ничья?» Пальцы, прикоснувшиеся было к фигурке ферзя, нехотя разжались. «Красивая женщина!» Будто не услышав вопроса, задумчиво сказал белый ангел, подхватывая королеву с доски. «Опять будем с ней играть?» Убирая руку, удрученно поинтересовался черный ангел. «А как же? Непременно сыграем. И думается мне, в следующей игре развязка будет иной». Читал Иван Литвинов. Стаканчики граненые упали со стола, упали, разбились, разбилась жизнь моя. Та-ри-дай, та-ра-ри-да-ри-дам, та-я-рам, да-ри-дам, да-и-да. Та-я-ра-ри-да-ри-дай-дай-дам, та-я-рам, дай-дай-дай-да. Мне бедному стаканчиков граненых не собрать, и некому тоски своей и горя рассказать. Не бьется сердце бедное, и одинок я вновь. Прощай, радость светлая, прощай, моя любовь. Дари-дай-дай-дай-дам-дай-рам-дари-дам-дай-да. Стаканчики граненые упали со стола, разбилась жизнь моя. Та-ри-дай-да-дари-дари-дам, та-и-рам-дари-дам-дай-да, та-и-ра-ри-дай-дам.